Оракул открывает Эдипу, что он и есть убийца. Попутно выясняется, что недавно умерший Полип на самом деле был Эдипу не родным, а приемным отцом. Иокаста, видя, что предсказание сбылось, и она стала женой своего сына, кончает жизнь самоубийством. Не в силах вынести ужасной правды, Эдип выкалывает себе глаза и уходит прочь из Фив. В этом мифе выражено убеждение греков в том, что никто не может избежать своей судьбы. Ясон и путешествие за золотым руном. Ясон — царский сын. Его дядя Пелий силой захватил власть. Главная цель Ясона — вернуть трон отцу. Кто такой Ясон? Отец Ясона — Эссон, царь Иолка, городка на полуострове Пелопоннес. Боясь, что коварный Пелий убьет мальчика, Эссон отсылает сына подальше от Иолка. Когда Ясону исполняется 16 лет, он отправляется в Иолк, чтобы вернуть трон отцу. По дороге он теряет одну сандалию. При виде Ясона Пелия охватывает страх. Оракул предсказал ему гибель от руки человека в одной сандалии. Ясон требует от Пелия вернуть трон законному царю. Пелий придумывает уловку. «Все будет по-твоему, если ты добудешь мне золотое руно». Пелий прекрасно знает, что это почти невозможно. Поход за золотым руном. Золотое руно — шерсть волшебного барана, находится далеко, за Черным морем. Но храбрый и решительный Ясон не падает духом и собирается в путь. Он строит корабль, в этом ему помогает сама Афина и называет его Арго. Спутниками Ясона, аргонавтами, становятся Геракл, Орфей, Тесей и другие знаменитые герои Эллады. Аргонавты встречают на своем пути множество преград. Однажды они избавляют слепого прорицателя Финея от гарпий, которые каждый день пожирают его еду. В награду Финей рассказывает им, как проплыть мимо сдвигающихся скал через узкий пролив, ведущий в Черное море. «Выпустите голубку. Если она пролетит между скал, значит, и ваш корабль сможет проплыть». Так аргонавты и поступают. Голубка успевает пролететь между скал, потеряв только перышко из хвоста. Аргонавты устремляются вслед за ней. Кораблю удается проскользнуть, повредив лишь корму. С тех пор две скалы стоят неподвижно, и между ними свободно проплывают корабли. Волшебница Медея. Аргонавты приплывают в Колхиду, где находится золотое руно. Ясон просит царя Ээта отдать ему руно. Ээт отвечает: «Впряги моих божественных быков в плуг. Когда вспашешь поле, посей зубы дракона в землю и победи воинов, которые из них вырастут. Тогда я отдам тебе золотое руно». К счастью, дочь Ээта, волшебница Медея, которой боги внушили страстную любовь к Ясону, дает ему зелье, делающий его непобедимым. Ясон справляется с медноногими, огнедышащими быками и побеждает воинов. Но царь не спешит отдавать руно и объявляет Ясону, что чужестранец должен сам отправиться за руном в священную рощу. Ясону снова помогает Медея. Она усыпляет дракона, который день и ночь стережет руно, и Ясону удается добыть сокровище. Возвращение домой. Аргонавты с похищенным руном отплывают на родину. С ними бежит и Медея. Вернувшись в Иолк, Ясон узнает, что Пелий убил его отца и не собирается возвращать Ясону власть. Медея хитростью убеждает дочерей Пелия убить своего отца, чтобы якобы потом воскресить его и омолодить с помощью волшебных снадобий. Так Ясон и Медея жестоко расправляются с обидчиком. 12 подвигов Геракла. О физической силе Геракла слагают легенды. Страшные змеи, злобные гиганты, разъяренные быки — никто не может его победить. Будучи полубогом, он благоволит к людям и защищает их. Месть Геры. Мать Геракла Алкмена ведет свой род от героя Персея, а его отец — сам Зевс, царь богов. Зевс клянется богам, что следующий младенец из рода Персея будет владыкой Пелопоннеса. Ревнивая Гера догадывается, что неверный муж снова обманул ее. Она задерживает появление на свет Геракла и ускоряет рождение другого потомка Персея — Эврисфея. Зевс не может нарушить клятву,